Глава 41. Женя. Спустя полчаса проснулись и другие неудавшиеся утопленники. Нет, вот почему, если они понимали, что не доплывут, все равно нырнули вместе? Умирать так с компанией — что за тупая мужская логика? Как только ребята очухались, я покормила их, а потом попросила рассказать, что же случилось и как вообще они смогли так долго находиться под водой. Все просто. У нас был артефакт. И Девар показал что-то, напоминающее медицинскую кислородную маску. В голову сразу закралась мысль, что я была здесь не первой гостьей из своего мира. «И как она работает?» «Просто надеваешь на лицо и делаешь вдох. Здесь кислорода где-то на полчаса, но, увы, этого оказалось мало». Грустно произносит демон и передает мне маску, чтобы я смогла повнимательнее ее рассмотреть. «С виду ничего необычного. Она очень похожа на предмет из моего мира. Есть только одно отличие — странные символы, нарисованные на ней. Ну и отсутствие баллонов и шлангов. Но как вы поняли, что вам не хватает воздуха именно на половину пути? Дна там не видно, и сомневаюсь, что в воде есть столбик с отметинами. На меня посмотрели, как на малого ребенка, и я поняла, что произнесла очередную глупость. Женя, мы же не с одним артефактом для каждого пришли сюда. Да и факир, как маг воды, смог примерно определить глубину. Так что, имея по два артефакта на одного, мы стали погружаться. Но, видно, слишком медленно. Мы проплыли как раз половину, когда поняли, что не сможем погрузиться. Тогда и стали всплывать. Но путь наверх занял еще больше времени. Смотрю на друзей и понимаю, что они не такие дураки. Оценили свои силы, сделали попытку, жаль, что неудачную. Вот если бы я смогла им помочь. Но как? Воздух задержать на полчаса я точно не смогу. Да и попробовать прыгнуть в озеро с камнем на шее, чтобы быстрее погружаться, тоже не вариант. Возможно, я смогу преодолеть весь путь туда, а обратно. «Женя, не грусти, мы просто вернемся обратно и купим побольше артефактов». Утешал демон, а я сидела и пыхтела. «Нечестно, столько усилий, а в итоге ничего. За вами интересно наблюдать». Странно, что Девар не злится, ведь это его практика. Зато Женя готова молнии метать. Хотя ей за проделанный путь ничего не будет. Усмехнулся эльф, и я переглянулась с демоном. А ведь и правда, это он должен был злиться, но вместо этого он сидел и спокойно попивал чай. Факир, это не только моя практика, но и твоя. Ничего, разберемся мы с этим озером. А потом отправимся в земли демонов. Думаю, следующим артефактом будет камень ночи. Вы же не против? Пока друзья обдумывали слова их командующего, я стала мысленно рисовать картину того, что это может быть за камень и где он находится. Судя по названию, камень должен был быть черным или, наоборот, сияющим настолько, чтобы оставаться видимым в ночи. А поскольку земли демонов находились ближе к горам, нам, похоже, опять предстояло восхождение. Печально, но не трагично. Только вот было интересно, а какая там нас ждала изюминка? «Думаю, это логично. Эти земли ближайшие к нам сейчас. Камня перехода как раз хватит для прыжка. Не в саму столицу, но очень близко к ней», — произнес Кронер, а я поняла, что мы покинем запретную зону, и я смогу хоть на время, но вернуться домой. Ура! О, боги, как я давно там не была. Интересно, а сколько времени прошло в моем мире? День или несколько часов, как в прошлый раз? Даже поразительно, что я совсем не вспоминала о доме за последние дни. А ведь меня там ждет Дмитрий, наше свидание и отпуск. Черт, он обещал мне позвонить, а я пропала. Надеюсь, он сильно занят работой и не замечает моего отсутствия. «Подруга, ты чего так скривилась? Болит что-то?» Заботливо спрашивает факир, а вот Девар тут же подходит ко мне и встает передо мной на колени. «Хорошо, что они уже оделись, а то гуляли бы тут голые». «Нет, все хорошо, вернее, наверное». «Так у тебя что-то болит или нет?» «Нет, я просто поняла, что совсем забыла про свой мир. Интересно, а сколько времени там прошло? Подруга, наверное, меня потеряла, а еще Дима может беспокоиться». «Кто такой Дима?» — хмуро спрашивает демон, садясь рядышком. «Мой друг, вернее, парень. Мы собирались отправиться в отпуск, но его задержала работа, а я вот попала сюда». «Так у тебя есть мужчина? Вы пара?» «Почти. Мы еще не спали, только ходили на свидание. Но я очень надеюсь, что у нас все получится. Надоело быть одной». Да и подруга все время устраивает мне свидание вслепую. Пора найти нормального мужика и создать семью. Я все же не молодею, поэтому и деток вскоре тоже неплохо было бы завести. «Так у тебя есть кандидат в мужья! Поздравляю!» Радостно говорит Факир, только вот смотрит, смеясь не на меня, а на демона, у которого аж лицо перекосилось. «Эй, ты чего?» «Да вот думаю, нечестно, что ты мне невесту так и не нашла, зато себе пару уже подобрала». «И что? Не бойся, я и с тобой разберусь. Забыл? У меня обещание». И показываю руку, на которой до сих пор видна ниточка связующего заклинания. «О да, ты мне найдешь пару». «Так, давай этот момент отложим на время. Лучше расскажи, где вы будете искать камень ночи. Мы опять отправимся в горы. Надеюсь, там не очень много снега, а то я и так себе зад уже чуть не отморозила». «Нет, мы будем не подниматься, а спускаться». Бурчит мой вредина, при этом оставаясь весьма задумчивым. «А дальше? Дивар, да что с тобой?» «Все хорошо. Камень ночи, или как его называют в моем народе, камень души, находится в недрах горы. Нам просто нужно спуститься и пройти через хранителей». «Это опять кто-то страшный с огромными пастями и острыми клыками?» «Что-то я перехотела спускаться неизвестно куда». «Нет, это просто духи. Они не могут навредить нам физически. Духи охраняют некий храм, где есть большой кристалл. Со временем он растет, поэтому не стоит бояться, что мы заберем все. Нам нужен лишь маленький осколок». И вот опять, все звучит очень просто. А в чем подвох? «Ладно, устала я все выпытывать. Придем, и я сама все увижу». «Хорошо, тогда спать. Завтра утром отправляемся обратно». «Да, жаль, что придется сделать крюк и потерять столько времени. Но что поделать?» «А мне как жаль. Правда, у меня появилась одна идея насчет озера. Рассказ про духов навел меня на весьма интересную мысль, но при парнях я не решилась ее проверить. Вот уснут, тогда я приступлю к плану». «Эх, парни, как вы вообще жили без меня и моих гениальных идей?» Вскоре после разговора ребята стали укладываться спать. Факир с Кронором вернулись на свои места и, укутавшись в одеяло, уснули, а вот Дивар, взяв мешок, лег на новое место. Один. «Что-то случилось?» Спрашиваю, так как мне стало обидно. «Мы ведь всегда спим рядом. Я их тут спасаю, а они меня сторонятся. Или демон так обиделся после моего рассказа о Диме? Пусть лучше радуется. Когда я счастлива, все делаю еще лучше». «Тебе нужно отдохнуть, как и мне. К тому же сегодня я не смогу делиться с тобой магией, так как сам после того, как чуть не утонул, еще не восстановился. А ты не умеешь контролировать перенятые силы, поэтому лучше, если мы поспим раздельно». Говорил он так, словно мне лекцию читал. И я поняла, что он действительно обиделся, а все остальное лишь жалкие отговорки. «Надо же, какие мы нежные!» «Ну и пусть. Вот помогу им с камнями. Повеселеет». «Женя, ложись спать!» Опять приказывает, в то время как сам заворачивается в свой магический мешок. «Сейчас, только чай допью!» Демон смотрит на меня сурово, я же мило улыбаюсь и показываю на чашку в руках. «Ты ведь никуда не собираешься? Не будешь искать ночью приключения в лесу?» «Нет, конечно. К тому же я считаю этот лес пугающим, а ночью он еще мрачнее». «Евгения, ты обещаешь мне, что не сойдешь со своего места до утра?» «Обещаю». Заверяю его, а сама скрещиваю за спиной пальчики. «Хорошо. Тогда спокойной ночи». «И чего он такой подозрительный?» «Спи сладко и отдохни». Покачивая головой, демон отворачивается и, наконец-то, затихает. Я же для верности выжидаю еще полчаса, а потом, достав из кармана ту самую волшебную маску, которая позволит мне дышать, встаю и иду к озеру. Пора проверить мою гениальную идею.